Глава 23. «Надеюсь, у вас были веские причины встретиться здесь со мной», заговорила Бет, прежде чем он успел поздороваться. Она смотрела не на него, а на первые росточки под деревом, возвещавшие наступление весны. «Далековато мне пришлось идти, чтобы просто поболтать с вами». «Встретимся на том же месте, когда вы отправитесь за покупками». Такую записку он передал ей после завтрака. Пустая корзина стояла на траве у ее ног. Лицо, круглое и морщинистое, казалось очень серьезным. «Я ей не сказала, что вы хотите со мной поговорить. Ни к чему это». «Я поступил так же». «Она обмолвилась, что к вам кто-то приходил, чтобы рассказать о своих подозрениях, будто она убила своего муженька. Стало быть, эта история все еще чем-то ей грозит». «Опасность есть, но она невелика. По крайней мере, мне так кажется». Чейз едва мог видеть ее лицо, потому что она смотрела вниз, и широкая оборка ее чепца скрывала профиль. «Власти пришли к единому заключению по этому вопросу. С нее сняли все обвинения». «Я этому решению никогда не доверяла. Это вроде как убираешь кастрюлю поглубже в очаг, подальше от огня, но достаточно близко, чтобы дотянуться, если понадобится. Может так случиться. Если они решат, что герцога убили, с них станется покопаться в прошлом и не только подумать, что она могла столкнуть его с крыши, но и начать изучать подробности смерти этого никчемного животного». «Это возможно. Ее ведь не признали невиновной по суду. Это дело могут снова открыть». «Надеюсь, вы сумеете этого не допустить». «Боюсь, я не могу ничего обещать». Она знала о риске, но ей хватило мужества справиться со страхом. Бет не пошевелилась и не взглянула на него, продолжая смотреть в землю, чуть склонив громоздкое тело под тяжестью собственных мыслей. Чейз поднял корзину. «Давайте пройдемся». Они в молчании двинулись вдоль Портман-сквер. «Я видел шрамы у Джереми на плечах. Наверное, он был тогда еще совсем мальчишкой». Бет чуть выпрямилась и уставилась прямо перед собой. «Ему было 13. В первый раз». «Финли!» — Бет кивнула. «Надо было мне догадаться, что до этого дойдет. Это зверь. Он получал удовольствие от жестокости. Бил свою лошадь, бил жену». «Если бы он попытался сделать такое снова, после того, как вы покинули его дом. Если бы попытался напасть на Джереми на улице или у вас дома. Джереми уже не мальчишка. Будь он на пару лет старше, мог бы и отказаться это терпеть. Никто не винил бы его в том, что он больше не хочет никому позволять так с ним обращаться». Бет глубоко вздохнула. «Вот, значит, как вы думаете, что это мой сын его убил? Собираетесь поклясться в этом на суде, чтобы отвести подозрения от Минервы?» «Я ни в чем не собираюсь клясться. Мне не в чем клясться. Я просто добавил мысленно свои выводы к списку, не подтвержденные никакими фактами». Бет скрестила руки на груди и, наконец, посмотрела ему в глаза. «Ваш вывод неправильный. Джереми бы никогда этого не сделал». «При определенных обстоятельствах любой способен на убийство. Поэтому до сих пор случаются войны». «А я вам говорю, он здесь ни при чем. Я знаю это наверняка». Чейз не сказал вслух, что ей неоткуда об этом знать. Что даже если нам кажется, что мы в ком-то совершенно уверены, мы не можем быть уверены по-настоящему. Он не сказал, что как мать она, разумеется, верит, что ее сын не способен на такое, каким бы оправданным ни был этот поступок. «Я точно знаю, что он не убивал этого выродка», сказала она твердо, словно прочитав его мысли. «Потому что Финли застрелила я». Она помолчала и продолжила. «Он опять причинил боль моему сыну. Никогда раньше не видела Джереми таким взбешенным. Всегда наступает момент, когда мальчишка уже не мальчишка и не может такое терпеть. Это вы правильно угадали. Я поняла, что это только вопрос времени, когда терпение Джереми лопнет. И тогда его либо повесят, либо сошлют. Потому что кто он такой против его светлости?» Чейз даже не думал о том, чтобы задавать вопросы или требовать поделиться с ним сведениями. Он подозревал и Бет, но быстро отказался от этой версии. Бет лечила и помогала, а не убивала. «А потом тот человек начал всюду совать свой нос, вроде вас. Мистер Финли нанял его, чтобы найти доказательства, что у нее был любовник, или состряпать их. Мне это не понравилось. Я опасалась, что он легко придумает то, чего нет. Потом он мог просто похитить ее. Кто бы об этом узнал и кому было до этого дело, кроме меня? Хоть она и ушла от него, но в безопасности не была. Так ведь? Верно. У нее не было родственников, на которых она могла бы положиться, и у кого могла бы искать помощи. Поэтому Минерва оставалась в опасности, пока была замужем за Финли. Последней каплей стало то, что он явился прямо к нашим дверям верхом на лошади. Когда Минерва его увидела, у нее лицо стало как у покойницы. Джереми вышел к нему и велел убираться, заявив, что здесь у него нет никаких прав. В ответ Финли исполосовал моего мальчика хлыстом, сидя на лошади. В конце концов, Джереми удалось выхватить у него хлыст и отбросить в сторону, но у него остались кровавые следы на лице и шее. Словно мы снова погрузились в прежний кошмар, от которого только-только успели пробудиться. Так что я взяла пистолет, который мы держали в доме, и подкараулила его на конной прогулке в лесу. Ему нравилось там гулять, даже если земля и не принадлежала ему. Нравилось представлять себя лордом большого поместья, хоть он и не был толком никаким лордом. Он не удивился, встретив там вас. В первый момент он подумал, что я принесла ему письмо от Минервы, и выглядел довольным. Когда я велела ему на пушечный выстрел больше не приближаться ни к ней, ни к моему сыну, сказала, что не допущу этого, он попытался ударить хлыстом меня. Признаюсь, тут у меня в глазах почернело. Я прятала под шалью руку с пистолетом и просто... Она часто заморгала. Я старалась вызвать у себя угрызение совести, ведь я женщина богобоязненная, но не могла поверить, что Бог осудил бы меня. Мать не сидит в стороне, когда мучают ее сына. Ему тогда было всего 17. Еще совсем мальчик. А Минерва? Я бы не вынесла, если бы ей снова пришлось через это проходить. И я не думаю, что она бы с этим смирилась. Она сильно повзрослела к тому времени. И в смысле ума, и в смысле самоуважения. Если бы он снова ее заполучил, она бы стала отбиваться. И рано или поздно он бы ее убил. Он был способен на убийство. Бет остановилась и, скрестив руки на груди, оглядела парк. Чейз посмотрел на нее. «Что же теперь делать?» Этот невысказанный вопрос тяжело повис между ними. «Если бы заподозрили Минерву, я бы во всем призналась. Хочу, чтобы вы это знали. Я бы ни за что не позволила ее повесить. Я уже к этому готовилась, старалась как могла покончить со всеми делами. Но тут его гибель признали несчастным случаем. Это был дар свыше». «Я нисколько не сомневаюсь, что вы бы признались, если бы понадобилось». Она обернулась и посмотрела на него. Ее глаза были мутны от слез и воспоминаний, но во взгляде он не видел раскаяния. «Вы расскажете об этом Минерве?» Чейз сомневался, что это понадобится. Она знала, что не стреляла из своего пистолета. Так кто же тогда? Вариантов было всего два. «Не вижу причин ей рассказывать. Лучше вы сами это сделаете. На случай, если она заподозрит Джереми». «Я по-прежнему готова сознаться, если понадобится. Если это дело снова поднимут, и кто-то попытается причинить Минерве вред». «Его смерть признали несчастным случаем. Так может и остаться. Если кто-нибудь начнет задавать вопросы, я постараюсь отвлечь их упоминанием о браконьерах, которые часто встречаются в частных охотничьих угодьях, вроде того леса, где это произошло. С Финли бы стало с ними сцепиться. Надеюсь, даже до этого не дойдет. Но на всякий случай. Приятно знать, что вы поступите правильно». Бет кивнула. «Буду надеяться. Все обойдется, как вы сказали. Пойдемте, я отвезу вас домой, чтобы не пришлось тащиться пешком или нанимать карету. Моя стоит неподалеку». Бет повеселела. «Мне давно хотелось на ней прокатиться». «Если не возражаете, сперва мы заедем кое-куда. Минерве будет любопытно, где вы были все это время. Мы ей скажем, что я взял вас с собой, чтобы купить новое платье. А это значит, что нам понадобится платье. Так что остановимся по дороге, чтобы его заказать». Бет зашагала быстрее. «Выходит, я вам говорю, что убила человека, «А вы мне за это покупаете платье?» «Не слишком-то это правильно, но кто бы спорил?» Чейз был готов купить ей целый гардероб за то, что благодаря ей теперь не надо было так беспокоиться о Минерве. «Я тут подумала», — сказала Минерва, чтобы отвлечь их обоих. «Это бывает опасно». «Я думала насчет этого наследства и прочего». Это привлекло внимание Чейза. «Если герцог так мало меня знал, быть может, к тому же сводилось и его знакомство с двумя оставшимися женщинами, которых ты должен найти. Возможно, они, как и я, даже не подозревают, что он уже как-то соприкасался с их жизнью». «Когда мы с тобой ведем расследование, то мыслим одинаково. Я подхожу к выводам своим путем, а ты своим. Но в конце концов наши мысли обычно сходятся. Если мы правы, тем труднее будет их отыскать». Благодаря одной из своих привычек он узнал меня. Вполне возможно, что-то подобное произошло и с ними. «Я как раз размышлял над тем, что знаю о нем и его привычках, чтобы открыть новые направления расследования». «Поделишься со мной?» «Нет». «Я могла бы помочь». «Скоро ты станешь богатой наследницей, и тебе больше не придется заниматься сыском». «Больше не заниматься сыском? Но почему? Ей это нравилось». «Как ты собираешься поступить с деньгами?» — спросил Чейз. «Часть я отложу в пользу нового предприятия. Потом прикуплю каждому из нас новый гардероб. У Джереми появится свое жилье, как у тебя». Она вошла во вкус. «Может быть, куплю карету. Скромную. Могу также провести расследование в Америке, чтобы отыскать двоюродных сестер. Я бы хотела узнать, что стало с ними и моим дядей. А дальше буду помогать женщинам, которые оказались в трудной ситуации». «Если никакой благотворительный фонд этим пока не занимается, ты могла бы основать такой. Но не отказывай себе в гардеробе и карете. У тебя уйдет не слишком много денег на то, чтобы слегка побаловать себя. А свалившееся на тебя богатство отпраздновать следует». Он открыл перед ней дверцу кареты. «Вот мы и на месте». Перед ней были двери Банка Англии. Сегодня Минерва Хэплуайт снимет 50 фунтов со счета, на котором копится ее прибыль. Ее ждало богатство. Начиналась новая жизнь. Чейз чуть склонил голову и подал ей руку в ожидании, когда она выйдет из кареты. Ах, как жаль, что на ней перчатки. Ей бы хотелось ощутить тепло его ладони. Она всмотрелась в его синие глаза, такие теплые и добрые на суровом, но красивом лице. «Ты останешься со мной?» Он мягко потянул ее на себя, чтобы она, наконец, вышла из кареты. «Я зайду с тобой. Я останусь столько, сколько нужно». Прозвучало так, словно он не понял, что она имела в виду. А, впрочем, может, и понял. Они вместе вошли в двери, вместе отыскали того, о ком упоминал мистер Сандерс. Через полчаса она покинула банк богатой наследницей. Когда принесли записку от Николаса, Чейз был рад ее получить. «Зайди ко мне в час, если сможешь». Вечером и ночью Чейзу не спалось. Минерва осталась дома праздновать обретение богатства. Он не стал говорить ей, чтобы приезжала к нему, когда захочется. Она и без слов знала, что он всегда ей рад. Но сам он ничего не предпринял, чтобы повидаться с ней. За полчаса многое изменилось. Не было смысла это отрицать. Он знал, что так будет, но то, что это подразумевало, порядком подпортило ему настроение. Сквозь сильную досаду пробивались ростки ностальгии. Минерва сделала первый шаг на пути к тому, чтобы наслаждаться плодами своего богатства. Ей больше не требовалось ни расследований, ни защиты. Наследство, которое наконец-то оказалось у нее в руках, все изменит. Изменит и ее. Он ясно мог себе представить, как высокородные леди приглашают ее к себе, как она посещает балы и званые обеды. Представлял ее в шелках, которые затмят то вечернее платье, которое он ей подарил. Представлял, как с ней флиртуют мужчины, и не только охотники за приданым. Этих она сразу раскусит. Однако ее яркое пламя привлечет и других мужчин, лордов и других богатых джентльменов. Однажды, быть может, очень скоро, придет день, когда он станет всего лишь одним из ее друзей. Их отношения перестанут быть особенными. Чейз был не в силах этого предотвратить, да и не хотел. А впрочем, он не хотел, чтобы другие мужчины рассматривали ее как богатую любовницу или даму полусвета, с которой можно развлечься. Даже если она им всем откажет, он все равно будет изводиться от ревности. Чейз прибыл в Уайтфорд-хаус без четверти час, мысленно отрепетировав, как объяснит Николасу, что вел расследование для Министерства внутренних дел, одновременно с расследованием для него. Это было пора сделать, потому что дальше откладывать отсчет для Пили не получится. Он не надеялся, что Николас воспримет его откровение спокойно. Новый герцог ждал его в библиотеке. «Вот и ты. Заходи и готовься». «Готовиться к чему?» «К семейным делам. Скоро приедет Уолтер с женой». «Денег просить?» «Несомненно. Хотя, судя по письму от Уолтера, ему нужно что-то большее. Он назвал это вопросом первостепенной важности». «Пока они не приехали, я тоже должен тебе рассказать кое-что первостепенной важности». Николас только отмахнулся. «Об этом поговорим, когда они уйдут. Больше одного вопроса первостепенной важности за раз мне не осилить». Ровно в час дворецкий доставил карточку Уолтера. «Как обычно, пришел точно вовремя. Меньшего я от него и не ожидал», — вздохнул Николас. Уолтер вошел вместе с Фелисити. Поздоровавшись, Николас пригласил их устраиваться поудобнее. Уолтер взглянул на Чейза, но обратился к Николасу. «Я надеялся поговорить с тобой наедине. Вопрос очень щекотливый». «Это я пригласил Чейза присоединиться. Если собираешься рассказать мне, что графиня фон Кирхен на самом деле не вдова, то я об этом и так знаю». Уолтер залился краской. «Меня не интересует твоя возлюбленная. Я пришел, как уже писал, по поводу вопроса первостепенной важности». Он наклонился с самым серьезным видом. «Это связано со смертью дяди». «Тогда тем более Чейзу необходимо присутствовать. Можешь свободно говорить при нем». «Моя жена была в городе за несколько дней до смерти дяди. Ходила за покупками. Зашла на Бонд-стрит и...» «Раз это ее история, может, позволишь ей самой изложить?» — предложил Чейз. Уолтер нахмурился, но все же повернулся к Фелисити. «Ты готова сама все рассказать?» «Не сомневаюсь. Верно, Фелисити?» — вставил Николас. Та кивнула. «Я занималась покупками в городе. И на Бонд-стрит увидела Кевина. Ехал себе верхом по улице, даже не скрываясь. Позже, когда все сказали, что он был во Франции, я не знала, как быть, но, по крайней мере, в тот день он был в Лондоне». Чейз и Николас обменялись взглядами. «Вот же черт!» «Вы уверены в этом?» — уточнил Чейз. «Уж двоюродного брата мужа я как-нибудь узнаю». «Нет, если стоял туман, или вы не столкнулись с ним лицом к лицу». «Я уверена, что это был Кевин». «Поздновато вы об этом вспомнили», — сказал Николас. Фелисити покраснела. Судя по лицу Уолтера, он был готов ринуться за нее в бой. «Я сразу об этом вспомнила. Просто никому ничего не говорила. Даже Уолтеру, потому что не хотела доставлять Кевину неприятности». «А теперь хотите?» Чейз еще ни разу не видел Фелисити в гневе или вообще под влиянием эмоций, помимо слепого обожания мужа. Теперь ее лицо посуровило. «Я подумала, раз это дело до сих пор не разрешилось, мне следует обо всем рассказать мужу. А он посчитал, что вы тоже должны об этом знать». «Очень правильно с вашей стороны», — заметил Николас и поднялся на ноги. «Я непременно поговорю с Кевином. И если будет такая необходимость, сообщу в Министерство внутренних дел». Уолтер посмотрел на кузена с тревогой и тоже поднялся. «Пойдем, дорогая. Похоже, у герцога, как всегда, много дел. И нам не стоит отнимать у него время». Николас не возразил ни единым словом, но когда они ушли, добавил. «Надо сказать Кевину, что пора покупать билет на пароход». Чейз это сделал еще накануне ночью. «Мог бы обойтись с ними полюбезнее. Ты их чуть ли не в заши прогнал». «Не выношу Уолтера. Ему доставило удовольствие сообщить мне о Кевине. Небось, уже рассчитал, насколько больше ему достанется, если его повесят». «Он ушел, затаив обиду. К завтрашнему дню его раздует от чувства собственной правоты». Николас ударил кулаком по спинке дивана, выругался и лишь потом немного успокоился. «Я извиняюсь. Так что у тебя за вопрос первостепенной важности?» Николасу нужно было дать время прийти в себя после визита Уолтера, поэтому Чейз предложил. «Возьми свою лошадь. Давай-ка проедемся вдоль реки». «Твои новости мне понравятся не больше, чем известия Уолтера, так ведь?» — буркнул тот. «Похоже, Уолтер убежден, что графиня фон Кирхен твоя любовница». «А это так?» — выпалил Чейз после того, как их лошади перешли на шаг, и они неторопливо двинулись вдоль реки в западном направлении. Николас не стал обзывать его предателем после того, как Чейз признался, что ведет расследование по заданию Министерства внутренних дел. Но дожидаться, когда кузену подадут лошадь, Чейзу пришлось молча. «Полагаю, он прав. Ты что, не знаешь наверняка? Понятие «любовница» подразумевает какую-то договоренность, а между нами ее нет. По крайней мере, я ей ничего не обещал. Может ли быть, что в минуту слабости ты согласился на что-то такое, о чем даже не думал?» Николас рассмеялся, но скорее своим мыслям, чем словам Чейза. «Возможно. В последние дни меня несколько раз посещали минуты слабости». Чейз помнил, как графиня обнажила свои острые зубки на званом обеде. Когда передал ее с рук на руки Николасу, он не ожидал, что еще сильнее запутает чужие дела. Если бы при виде обворожительной Минервы он не впал в ступор, то мог бы догадаться, что графиня быстро окрутит нового герцога. В этом была проблема с дамами определенного статуса. У них всегда имелись свои ожидания, даже если они и не подразумевали замужество. «Кстати, о любовницах. Как поживает мисс Хэплайт?» «Она мне не любовница. Извини. Кстати, о возлюбленных. Как она поживает?» «Неплохо. Сандерс сообщил ей, что деньги перечислили на ее счет, и она воспользовалась несколькими фунтами. Кроме того, стоимость унаследованной ею доли в предприятии оказалась достаточно высока. Как я понимаю, для тебя это все только осложняет». Для Чейза разговор приобретал неожиданный оборот. «В чем-то да. По крайней мере, ты теперь не один. Вести разнесутся быстро. Каждый лорд, у которого больше привилегий, чем денег, будет считать ее завидной невестой. Если бы не твоя заинтересованность в ней, я бы и сам за ней поохотился. Зря потратишь время. Она не хочет замуж. А я-то думал, что скоро мне предстоит устраивать для вас свадебный завтрак. Она не похожа на падшую женщину. Я думал, вы любовники, но уже готовы узаконить ваши отношения. Как ты сам сказал, все усложнилось. Может, и не настолько, как ты себе вообразил. Ты же не охотник за приданым. Она наверняка знает, что ты работаешь не ради денег». Николас широко ему улыбнулся. «Почему бы не сделать ей предложение, чтобы все встало на свои места?» «Потому что она заявила, что больше никогда не выйдет замуж». Что, учитывая опыт ее первого брака, вовсе не удивительно. Чейзу хотелось думать, что она доверяет ему и знает, он никогда не опустится до Финли, в каком бы состоянии ни был. Но способна ли в принципе на это, сказать с уверенностью он не мог. По этой причине он никогда особенно не задумывался о женитьбе на ней, но и потерять ее не хотел. Ему определенно не понравится, если за ней будут ухаживать другие мужчины, хоть он и не думал, что она поменяет свое отношение к браку. «Я думал, что есть другие способы заключить с ней официальный союз», — буркнул Чейз. «Думай быстрее. У тебя в лучшем случае 2 недели, прежде чем ею заинтересуются другие джентльмены. Она на моем званом обеде обратила на себя внимание многих гостей, так что неудивительно, что они изъявили желание нанести ей визит. В мои планы не входило сегодня раздражаться. Ты испортил настроение мне. Это моя месть», — сказал Николас. «Я получил массу удовольствия. Может, поведаешь, почему дядя оставил ей столько денег?» «Нет», — новоиспеченный герцог пожал плечами. «Надо думать, это был еще один пример его эксцентричной щедрости. Я получил письма и от других им облагодетельствованных. Похоже, они надеются, что я такой же чудак, как дядя, и продолжу по доброте душевной раздавать им монеты». Чейз остановился и придержал за повод лошадь Николаса. «Теперь я и в самом деле раздражен. Мог бы и рассказать об этом. Я думал, ты знаешь. Ведь спрашивал у меня о золоте. Кстати, ты был прав. В Уайтфорд-хаусе был припрятан еще один клад. Да не о золоте, а о странной щедрости, которая побуждала дядю раздавать монеты совершенно незнакомым людям. Ну, что-то же он с ними делал. А как ты думал, что он просто сидит в кабинете, раскладывает монеты столбиками и подсчитывает? Николас выдернул повод из рук Чейза. Думаю, он никогда не выходил из дому без горстки монет. Одна тут, десяток там. В одном из писем говорилось, что он появлялся у входа в сиротский приют по ночам и отдавал мешочек денег слуге у дверей. Он никогда не говорил, кто он такой. Но они задались целью это выяснить. Теперь они надеются, что подобные визиты продолжатся и после его смерти. Ну и как, продолжились? Какое-то время Николас ехал молча. Один раз я там был, но не думаю, что смогу продолжать. Кучки золота из Уайтфорд-хауса надолго не хватит. Но лучше уж деньги достанутся приюту, чем этому жадному мерзавцу Уолтеру. Именно так дядя Фредерик и рассуждал, подумал Чейз. Чейз записал все, чем собирался поделиться с Минервой на бумаге, решив, что это лучшая возможность перечислить все причины, по которым ей выгодно согласиться с его мыслями насчет их будущего союза. Он внимательно перечитал чистовой вариант, уже без зачеркнутых фраз и пометок на полях, и список преимуществ такого союза для нее оказался до печального коротким, как, впрочем, и для него. Это еще больше испортило ему настроение. Прежде он еще не видел изложенным черным по белому, как мало преимуществ дает постоянный союз между мужчиной и женщиной, если исключить практические аспекты, такие как финансовая поддержка, наследники и требования общества. Доводов, которые могли бы подвигнуть Минерву отказаться даже от крошечной доли независимости и свободы, было чертовски мало. К счастью, об этом он ее просить не собирался. Он сверился с карманными часами и понял, что пора выходить, если хочет добраться до ее дома к назначенному часу. Лошадь уже подготовили. Он мысленно проговорил все необходимые доводы, а списки оставил дома. Уже в дверях он увидел, как Бриксби забирает какое-то письмо. Конверт явно официальный. «Доставлено с курьером. Из Министерства внутренних дел», заявил он торжественно и вручил послание хозяину. Две мысли сразу пришли Чейзу на ум. Первое. Грязное ругательство по поводу того, что Пиль слишком нетерпелив. Вторая – молитва, чтобы Кевин прислушался к его совету и отбыл на пакет-боте во Францию. Чейз распечатал письмо. Пиль требовал, чтобы он явился к нему в 2 часа дня. На этот раз других распоряжений не было. «Бриксби, пошли мисс Хэплуайт весточку, что меня задерживают дела. А еще лучше сходи сам. Так быстрее и надежнее». «Могу ли я спросить, сэр? Это как-то связано с одним из ваших расследований?» «Именно так». «Значит, вы не требуете, чтобы я был посыльным, что не входит в круг моих обязанностей, а лишь простите, чтобы я послужил вашим, как это называется, агентом». Бриксби на минуту задумался. «Как это свежо! И, возможно, даже интересно». «Называй как хочешь, только обязательно сообщи, что я не смогу приехать». В 2 часа пополудни Чейз привязал лошадь у входа в здание Министерства внутренних дел. На этот раз Пиль не ждал его на улице. Значит, намечалась более официальная встреча. Очень официальная, как выяснилось. Пиль ждал его у себя в кабинете. После взаимных приветствий Чейз сел и положил папку на стол. «Это предварительный доклад, который вы запросили». «Причем довольно давно», — недовольно произнес Пиль. «Мне нужно было проверить достоверность кое-какой информации». Пиль положил руки на стол и наклонился к нему. «Как он погиб? Вот что важнее всего». «Это убийство, вне всяких сомнений». Пиль откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Чейз полагал, что он мысленно перебирает проблемы и осложнения, которые теперь возникнут у его министерства. «Кто?» — спросил Пиль с тяжелым вздохом. «Этого я пока не могу сказать. На данный момент есть несколько подозреваемых». Чейз пододвинул к нему папку. Каждая страница посвящена одному из них, со списком доводов «за» и «против». Пиль вынул листы из папки и начал просматривать. Удалось выяснить, что за женщина посещала его в день гибели. Нет. Возможно, это одна из тех, кого вы еще не нашли? Не исключено. Пиль перевернул страницу. А, та, которую вам удалось отыскать. Мисс Хэплуайт. Он прочел написанное. У вас здесь указано, что смерть ее мужа признали несчастным случаем. Но это может оказаться ошибкой. Пиль прочел еще несколько строк. Боже милостивый, несчастная женщина. Это она его убила. Он ее определенно довел. Мне было поручено расследовать смерть герцога Холленбурга, а не ее мужа. Но нет, Финли она не убивала. Почему вы так в этом уверены? После первого убийства второе совершить легче. Именно такой реакции Минерва и боялась. Моя уверенность основана на том, что мне известно, кто убийца. Пиль удивленно поднял на него глаза. Вам следует сообщить об этом в суд. Я располагаю только устным признанием, но никаких улик. И повторюсь, расследовать смерть ее мужа — не моя задача. Пиль не стал возражать, но нахмурился и, перевернув страницу, опять посмотрел на Реднера. «Вы беспристрастнее, чем я ожидал, раз включили собственного двоюродного брата в список подозреваемых». Это прозвучало скорее как упрек, чем как комплимент. «Такие факты установить несложно, если начать в этом копаться. Не было смысла это скрывать. Он находился в Англии и посещал Мелтон-парк. Он утверждает, что встречался с герцогом накануне его гибели. Но так как его никто не видел, я не могу этого доказать». Раз он не получил средства для продолжения своих исследований, у него был мотив для убийства. Финансовые сделки порой раскрывают в человеке самые неприглядные качества. Честь никак не отреагировал на эти слова. Последнюю в папке страницу Пиль читал довольно долго и без всякого выражения на лице. Затем поднял глаза и внимательно, оценивающе, посмотрел на Реднера. «Почему вы решили включить в ваше расследование моего отца?» «Я нашел доказательства, что у них с герцогом был конфликт, когда тот отказался расширять канал, потому что это принесет пользу только двум партнерам. Ваш отец был одним из них. Ему это не понравилось, и он стал собирать на герцога компромат. Они дружили. Только до недавнего времени, если ваш отец всерьез рассматривал возможность переубедить его таким способом. Кто представил вам доказательства?» «Человек, которому я полностью доверяю». Чейз решил не упоминать мистера Монро. «Но я лично проверил информацию о канале». Пиль перевернул последнюю страницу, откинулся на спинку кресла и опять прикрыл глаза. Чейз ждал. Пробудившись от своих мыслей, Пиль наклонился к нему и похлопал по страницам отчета. «Недостаточно. Этого всего недостаточно». «Полагаю, вы правы. Это предварительные выводы. Но этого хватит для того, чтобы ваше министерство продолжило расследование, если пожелаете». Пиль поджал губы, все еще глядя на бумаги перед собой. «Даже обстоятельства смерти недостаточно доказаны и не подкреплены фактами». «Пожалуй, да». «Вы правы. Если бы вы принесли мне этот отчет месяц назад, я бы предпочел больше не тратить на это время». Он запихнул стопку бумаг обратно в папку. «За неимением прямых доказательств преступления будем считать это несчастным случаем. Надеюсь, вы с этим согласитесь. Ни к чему моим агентам тратить время и деньги на дальнейшее расследование, если сыщик с вашими талантами и опытом нашел так мало доказательств убийства. В таком случае я свободен от всяких обязательств». Чейз поднялся. «Хотите, чтобы я оставил эти заметки? Или мне их забрать? Если не возражаете, я пока подержу их у себя». «Не возражаю. Тем более, что все свои записи я копирую. Хорошего вам дня». Чейз шагнул к двери. «Реднер», — он обернулся. «Вы очень сообразительны». Так как это тоже мало напоминало комплимент, Чейз кивнул и покинул кабинет. Минерва мерила шагами комнату. Чейз опаздывал уже на 3 часа. Ей передали, что он задержится, но она все равно изводилась от нетерпения. У них была куча планов на весь день, но с каждой минутой они становились все призрачнее. Для начала они собирались присмотреть для нее карету, потом заехать к мадам Тиссе и заказать новые платья. Образы качественного дерева и меди, мягкой шерсти и шелков танцевали перед ее мысленным взором все утро. Но грезы развеялись, когда явился Бригсби и сообщил, что Чейз задержится. «Посмотрите, кто пришел», — объявила Бет, бесцеремонно втащив слугу за собой в библиотеку. «Камердинер мистера Реднера». «Как я уже говорил, я не просто камердинер, хоть и выполняю в том числе его обязанности. И здесь я не в качестве его слуги». «Нет? Чему же мы обязаны такой честью?» — спросила Бет. «Я здесь, как один из агентов мистера Реднера». Бет расхохоталась. «Слыхали, Минерва? Он теперь один из агентов мистера Реднера. Неужели помогаете ему в расследованиях? Пока не увижу своими глазами, ни за что не поверю». Бригсби не удостоил ее ответом. «Мисс Хэплуайт, я пришел к вам с сообщением. Мистер Реднер задержится на несколько часов. Он уехал по важному и очень срочному делу. Буквально за минуту до того, как собирался отправиться к вам». «Не похожи вы на партнера», — съязвила Бет. «Скорее смахиваете на посыльного». «Посыльным не доверяют секретные сообщения, связанные с важными расследованиями. Только агентам», — обиженно возразил Бригсби. «Называйте осла как хотите. Я всегда узнаю, что это осел, если увижу». Бригсби оскорбился, но Минерва поспешила замять конфликт, поблагодарила его и отослала домой. И вот теперь она ждала. Что-то явно случилось, наверняка важное. Если Чейз не появится в ближайшее время и не расскажет, в чем дело, она просто сойдет с ума. Он явился около 6 часов вечера. Вошел прежде, чем она взялась за ручку двери. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, как она взволнована. Он успокаивающе поднял руки, словно сдаваясь, и объяснил. «Все хорошо. Меня вызывали в Министерство внутренних дел. Смерть герцога официально признана несчастным случаем». «Но это невозможно. Мы оба знаем, что...» «Таковы их выводы. И я не намерен с этим спорить. Что и тебе советую». Владелица агентства конфиденциальных расследований Хэплуайт определенно намеревалась подвергнуть сомнению это заключение. Но женщина, которую уже подозревали в убийстве, понимала, что это дар свыше. Если никто не станет искать убийцу герцога, то и ее оставят, наконец, в покое. «Мы должны просто сделать вид, что верим в несчастный случай?» «На какое-то время. Но если появится новая информация, мне придется снова взяться за это дело». «Наверное, на какое-то время. Может означать навсегда?» «Поверь, это не так». Он плюхнулся на диван и усадил ее к себе на колени. «Но на какое-то время я отложу это дело. У меня другое на уме, и это далеко от расследований. Надеюсь, ты сохранишь все свои записи на случай, если вдруг понадобятся». «Только если ты сохранишь свои». Она засмеялась, потому что они оба знали. Она никогда ничего не записывает. Минерва чмокнула Чейза в нос. «Что же тебя отвлекало?» «Ты. На протяжении всего этого расследования качество моей работы не удовлетворяло меня самого. И все из-за тебя. Я постоянно о тебе думаю. Постоянно тебя желаю. Если бы не это, ты бы ни за что не обскакала меня, узнав, например, что Кевин не был во Франции во время смерти герцога». «Это ты так говоришь? Любопытно, уж не используешь ли ты меня, чтобы оправдаться перед собой за то, что я оказалась сообразительнее?» Он улыбнулся и поцеловал ее в ответ. «Может быть». От поцелуя у нее вскипела кровь. «Уже поздно. Покупку кареты и гардероба придется отложить». «Займемся этим завтра». «Чем же в таком случае нам заняться сейчас? Надо ведь как-то убить время». «Можно поговорить кое о чем важном». «Не пугай меня. Что-то серьезное?» «Да, но не пугайся. Я долго думал о нашей работе и разном подходе к установлению истины. Ты не хочешь, чтобы мы были партнерами, но мы могли бы заключить договор о взаимопомощи. Например, если тебе понадобится в какой-то ситуации мужчина. Например, поговорить с другим мужчиной. Всегда найдутся те, кто никто никогда не воспримет вопросы женщины всерьез. Или и вовсе их не услышит. Ты же знаешь, что я прав. И ты готов заменить меня, как мой подчиненный? Мы могли бы действовать сообща. Будем вместе вырабатывать стратегию и тактику и распределять обязанности. Так будет эффективнее и вдвое быстрее. Как это ни называй, все равно очень похоже на партнерство. Наверняка не все заказы потребуют моей помощи, и ты сможешь работать самостоятельно. Минерве сразу пришел на ум случай с Дугласом Марином. Чейз очень бы пригодился. Когда он предлагал ей партнерство, эта идея ей не понравилась. Но теперь она была уверена, что передумала, и не только из-за работы. Как партнеры, они смогут чаще видеться. Все это непросто. Может, нам стоит обсудить более формальный союз? Если ты пообещаешь, что не станешь мной командовать, как офицер войсками, я могу и согласиться. Чейз посерьезнел и крепче обнял ее за плечи. Будь моя воля, я бы предложил тебе самый реальный и крепкий союз, хоть и знаю твое отношение к таковому. Его взгляд был таким теплым, таким мечтательным, что у нее защемило сердце. «Я думала об этом», — сказала она тихо. «Не ты один. Если я признаюсь, что ты мне невероятно дорога, что чувства, которые к тебе испытываю, не дают не только работать, но и доводят до безумия, это что-нибудь изменит? Потому что я люблю тебя, милая. Я поклянусь, чем хочешь, если это заставит тебя снова подумать о такой возможности». От его признания у нее слезы навернулись на глаза. Однажды она допустила ужасную ошибку, но теперь она уже не девочка, какой была тогда. А в этом мужчине не было ничего загадочного. Речь не могла идти о договорном браке или взаимовыгодном. Это был бы брак исключительно по любви, с человеком, которому она уже доверила тело и сердце. И все же, она еще не забыла о той прежней тьме. Она не могла притворяться перед собой, что не потеряет очень многое, согласившись на предложение Чейза. Раздумывая обо всем этом, она смотрела в его глаза. «Ты клянешься, что никогда не станешь разыгрывать армейского офицера со мной и моими близкими?» Он улыбнулся. «Даю слово джентльмена. И если вдруг забуду об этом, ты наверняка напомнишь мне о нашем разговоре». «Даже не сомневайся. И еще я хочу поступать по собственному усмотрению, когда вздумается. Часть твоего наследства хранится в банке, и я не могу наложить на него руку. Если продашь партнерство в предприятии, сможешь добавить и эти деньги. У мужа есть определенные права на имущество жены, но не к деньгам из специального фонда. Если ты решишь выйти замуж, Сандерс встретится с тобой и все объяснит. Что касается доходов, то мы договоримся, что они принадлежат тебе, и ты можешь использовать их, как пожелаешь. И ты позволишь мне по-прежнему заниматься сыском? Мне это очень нравится, и я хотела бы продолжать. Мы будем заниматься этим вместе, как и всем остальным. Можно ли верить, что он сдержит обещание? Ей очень хотелось надеяться, что их партнерство принесет пользу обоим. Чейз не попытался давить на нее, диктовать свои условия. Ему хватило ума помолчать, и это ей понравилось. Он не требовал от нее делиться мыслями, не пытался подавить ее эмоции. «Многое говорит в пользу брака», — сказала Минерва. «Например, я вполне могу забеременеть. Не хотелось бы принимать такое решение только из-за этого». «Верная мысль, которая тебе не пришла в голову». «Я был уверен, что ты уже думала о такой возможности». Минерва положила голову ему на плечо. «Так или иначе, мне придется опять иметь дело с твоей семьей. Твои тетки уж точно захотят узнать обо мне больше, раз считают, что я их чуть ли не ограбила. Хорошо, если бы ты мог встать между ними и мной, чтобы принять основной огонь на себя». «Обещаю защищать тебя от них. Героически». «Знаешь, я уже опять набираюсь храбрости», — призналась Минерва. «Любовь заставляет меня так думать. Я вижу только одну большую проблему». «Какую же?» «Не уверена, что смогу жить с мужчиной, который постоянно все записывает». Он расхохотался. «Обещаю, ты больше никогда не увидишь ни одного списка». «Тогда раздели со мной постель. и когда в глазах загорятся звезды, сделай мне предложение, если пожелаешь. Посмотрим, что я отвечу». Совсем скоро, в качестве последней проверки, она впервые перекатилась в постели так, чтобы оказаться под ним, когда он был в ней. Она ожидала, что в ней снова заговорят прежние эмоции, и приготовилась с ними бороться, осознавая собственную уязвимость под его сильным и крупным телом, но обнаружила, что сердце ее переполнено любовью и восторгом, так что там не осталось места для тревог. Минерва обнимала Чейза, пока он двигался в ней. Его любовное признание заполнили все ее мысли и тронули до глубины души. На вершине их неистовства он, собрав волю в кулак, с любовью и страстью в глазах, со стоном выдавил: «Так станешь ли ты моей женой, Минерва?» «Да, о да, любимый».